шум поднялся еще больше, чем после смерти английской королевской семьи. Да еще и ответственность за этот новый теракт, и тоже с большой буквы, взяли сразу несколько исламских радикальных организаций, да еще и сделав заявление одно провокационнее другого. Как итог, запылала вся Западная Европа, весь Ближний Восток и Соединенные Штаты заодно, так как религиозный фанатизм там был еще похлеще, чем в старушке Европе. В поднявшемся повсеместном террористическом хаосе, кто-то открыл охоту на Ротшильдов, и охоту успешную. Ровно через месяц этот клан перестал существовать, еще через месяц та же судьба постигла Рокфеллеров, еще через месяц барухи также были стерты с лица земли. В списке Локхарта были еще интересные фамилии, прекратившие существовать в этот период времени. Много фамилий, просто эти были первыми и самыми громкими. Но и сам Гилдерой не был до конца уверен, что отметил всех, так как хаос был действительно страшнейший. Взрывы, погромы, угоны самолетов, вырезание церквей и мечетей случались чуть ли не каждый день, а то и не по разу. Религиозная война набирала обороты и собирала свою жатву. Без вредноскопа в кармане стало небезопасно передвигаться по улицам городов даже волшебникам. В советах удивлялись недолго. Полугода не прошло, как занявший новоучрежденную должность президента СССР Михаил Горбачев выступил перед президиумом в прямом эфире с саморазоблачительной речью, в которой признался, что вел подрывную и антисоветскую деятельность по заданию британских спецслужб и получал за это деньги, в том числе и лично от покойного Ротшильда, как и некоторые указания. В конце этой речи Горбачев застрелился. В течение недели погибло еще полтора десятка политических деятелей от разных причин, как бытовых, так и криминальных. Среди них были Ельцин, Черномырдин, Зюганов, Бурбулис, Гайдар, Громов, Рудской и другие. Одновременно с этим пошли чистки, хлеще, чем в 37-м. Железный занавес, вроде бы приподнятый до этого, рухнул обратно и стал еще толще, жестче и непрогляднее. Председатель Комитета государственной безопасности вынужден был ввести чрезвычайное положение, вручить комитету чрезвычайные полномочия. В общем, в советах начался форменный ад. Локхарт тогда еле сбежал с их территории, даже учитывая свои способности волшебника. С тех пор он почти год уже сидел в Западном Берлине, как в самом безопасном в этом сошедшем с ума мире месте, и писал свои книги. Путешествовать особенно-то больше не тянуло. Хотелось вернуться в Британию, но было пока страшновато, слишком уж там было неспокойно. Гилдерой хлебнул еще сока, полистал свою заветную тетрадку, нового ничего добавлять не стал, закрыл ее и убрал в поясную сумку, зачарованную на расширение пространства, из которой он до этого и достал. Он придвинул обратно свою рукопись и принялся трудиться над текстом, так как галеоны и слава сами себя не заработают, а хобби – это только хобби. В лавку Оливандера вошли двое. Пожилой длиннобородый волшебник в расшитой звездами мантии и остроконечном колпаке и 11-летний мальчик в макгловском аккуратном костюмчике. Мальчик с радостным интересом крутил по сторонам головой, старик мягко улыбался в бороду. Они вошли и остановились в центре пустого пространства, свободного от стеллажей и полок с коробками волшебных палочек на них. В следующий момент произошло практически одновременно два события. Сзади них непонятно как и откуда появился другой старик с белесыми глазами, и мальчик с места прыгнул, нырнул за ближайший стеллаж и пропал там. Дамблдор, а вошедший с мальчиком старик в мантии и колпаке, был именно им, после нескольких секунд растерянного молчания, громко прокашлялся. «Отменная реакция, Гарри», — сказал он. «Возможно, когда-нибудь при встрече с настоящей опасностью она спасет тебе жизнь», даже легонечко похлопал он пару раз в ладоши. «Но сейчас тебе здесь ничего не угрожает, мальчик мой, так что можешь вылезать, мистер Оливандер не кусается». После этих слов к двум старикам из-за стеллажей, только совершенно с другой стороны, не стой, куда нырял, вышел покрасневший, смущенный и немного пыльный мальчик с паутиной на ухе. «Извините, сэр, вы меня напугали», признался он с небольшим поклоном. «О, да», старичок покивал головой. «Да, да, я так и думал, что скоро увижу вас, Гарри Поттер». Это был не вопрос, а утверждение. «У вас глаза, как у вашей матери. Кажется, только вчера она была у меня, покупала свою первую палочку. 10 дюймов с четвертью, элегантная, гибкая, сделанная из ивы. Прекрасная палочка для волшебницы». Мистер Оливандер приблизился к Гарри почти вплотную. Мальчик с выражением восторженного внимания смотрел прямо в эти серебристые глаза, не отводя взгляда. «А вот твой отец предпочел палочку из красного дерева, 11 дюймов, тоже очень гибкая, чуть более мощная, чем у твоей матери, и великолепно подходящая для превращений. Да, я сказал, что твой отец предпочел эту палочку, но это не совсем так. Разумеется, не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника». Мистер Оливандер стоял так близко к Гарри, что их носы почти соприкасались, так, что юный Поттер даже мог видеть свое отражение в затуманенных глазах старика. «А, вот куда!» Мистер Оливандер вытянул длинный белый палец и коснулся шрама на лбу Гарри. «Мне неприятно об этом говорить, но именно я продал палочку, которая это сделала», — мягко произнес он. 13,5 дюймов, Тис. Это была мощная палочка, очень мощная, и в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что натворит эта палочка, я бы...» Он потряс головой, и вдруг повернулся к Дамблдору. «Здравствуй, Альбус», — улыбнулся он. «Давно ты не заходил ко мне. Не ожидал, что ты лично захочешь помочь Гарри Поттеру обрести его первую волшебную палочку». «Здравствуй, Гарик», — ответно улыбнулся Дамблдор. «Действительно, решил подразмять свои старые кости ради столь удивительного молодого человека. Но, не будем его томить, вряд ли ему интересны наши стариковские разговоры». «Пожалуй», — согласился мастер Оливандер. «Ладно, а теперь вы, мистер Поттер, дайте мне подумать». Он вытащил из кармана длинную линейку с серебряными делениями. «Какой рукой вы держите палочку?» «Я», — замялся Гарри. «Я амбидекстр, сэр. Это значит, что совершенно одинаково владею и правой, и левой рукой». «Вот как», — изумился вслух мастер Оливандер. Дамблдор также был удивлен. «Что ж, вытяните сначала правую руку». «Вот так», — старичок начал измерять правую руку Гарри. «Сначала расстояние от плеча до пальцев, затем расстояние от запястья до локтя, затем от плеча до пола, от колена до подмышки, и еще зачем-то измерил окружность головы. Затем проделал все те же манипуляции, но с левой рукой. Измерять окружность головы повторно он, правда, не стал. Внутри каждой палочки находится мощная магическая субстанция, мистер Поттер», — пояснял старичок, проводя свои измерения. «Это может быть шерсть единорога, перо из хвоста феникса или высушенное сердце дракона. Каждая палочка фирмы Оливандер индивидуальна, двух похожих не бывает, как не бывает двух абсолютно похожих единорогов, драконов или фениксов. И, конечно, вы никогда не достигнете хороших результатов, если будете пользоваться чужой палочкой». Мальчик с веселым интересом наблюдал, как оставшаяся без пальцев хозяина линейка сама его измеряет, а мистер Оливандер давно отошел к полкам и снимает с них одну коробочку за другой. «Достаточно», — сказал он, и линейка упала на пол. «Что ж, мистер Поттер, для начала попробуем эту. Букой сердце дракона. 9 дюймов. Очень красивая и удобная. Возьмите ее и взмахните». Гарри взял палочку в правую руку и взмахнул ей, как просил хозяин заведения. Безо всякого эффекта, впрочем. «Это не подходит. Возьмем следующую. Клен и перо феникса. 7 дюймов. Очень хлесткая. Пробуйте». Гарри попробовал, с совершенно тем же эффектом. «Нет, нет, берите эту, эбеновое дерево и шерсть единорога, 8,5 дюймов, очень пружинистая. Давайте, давайте, попробуйте ее». Гарри пробовал, и снова пробовал, и еще раз попробовал, с совершенно одинаковым результатом, нулевым. Оливандер предлагал новые и новые варианты, а Дамблдор начинал хмуриться. «Прервитесь на минуточку», — внезапно попросил он. «Гарри, попробуй не просто взмахнуть палочкой, а выполнить вот такое движение и произнести люмос», — показал старый волшебник простое движение элементарного заклинания. Мальчик послушно повторил его той палочкой, что была у него в руке в данный момент. После короткого слова активатора на кончике палочки вспыхнул мягкий ровный свет. Гарри, не опуская палочки, левой рукой взял другую, ту, что лежала ближе к нему, выполнил такое же движение и произнес то же слово, и результат получил такой же, и свет был такой же ровный и яркий. Мальчик задумчиво нахмурился. «А как теперь его погасить, мистер Дамблдор, сэр?» — поинтересовался он у своего сопровождающего. «Скажи, Нокс», — улыбнулся тот. «Мальчик сделал этой палочке, послушно погасли. Он повторил предыдущее движение, но уже одновременно двумя палочками, произнеся слово «активатор». Результат остался прежним. Обе палочки светили одинаково. Тогда он погасил их, поменял палочки местами и выполнил заклинание еще раз. Снова ни одна из палочек не светила ярче. Два ровных одинаковых огонька. «Забавно», — сказал юный Поттер. «Я чувствую, что они словно бы сопротивляются моему заклинанию. Причем по-разному. Но я могу продавить их. Так и должно быть. У тебя потрясающий контроль, Гарри», — улыбнулся Дамблдор. «Не каждому волшебнику удается повторить одно и то же заклинание в точности два раза. В точности, то есть с совершенно одинаковым эффектом. А ты? Трижды, с двух рук, да еще незнакомыми палочками. Это плохо», — уточнил мальчик. «Нет, просто необычно», — мягко улыбнулся Дамблдор. «Я могу продолжить?» — немного сердито спросил мастер Оливандер. «Да-да, конечно», — извиняющимся жестом поднял руки перед собой Дамблдор. И снова потянулись пробы палочек, одна за одной, одна за одной. Гора опробованных палочек, складываемых мистером Оливандером на стул, становилось все выше и выше, но мистера Оливандера это почему-то вовсе не утомляло, а, наоборот, ужасно радовало. Чем больше коробочек он снимал с полок, тем счастливее выглядел. «А вы необычный клиент, мистер Поттер, не так ли? Не волнуйтесь, где-то здесь у меня лежит то, что вам нужно, а кстати действительно, почему бы и нет? Конечно, сочетание очень необычное, астралисты перо Феникса, 11 дюймов, очень гибкое, прекрасная палочка». Гарри взял палочку, которую протягивал ему мистер Оливандер, и замер. Оливандер было потянулся к нему, но тот остановил его жестом свободной руки, выполнил заклинание и расплылся в радостной улыбке. «О, браво! Да, это действительно то, что надо, это просто прекрасно. Так, так, так очень любопытно, чрезвычайно любопытно». Мистер Оливандер уложил палочку обратно в коробку и начал упаковывать ее в коричневую бумагу, продолжая бормотать: «Любопытно, очень любопытно». «Извините», — спросил Гарри, — «что именно кажется вам любопытным?» Мистер Оливандер уставился на Гарри своими выцветшими глазами. «Видите ли, мистер Поттер, я помню каждую палочку, которую продал. Все до единой. Внутри вашей палочки, перо Феникса, я вам уже сказал. Так вот, обычно Феникс отдает только одно перо из своего хвоста, но в вашем случае он отдал два. Поэтому мне представляется весьма любопытным, что эта палочка выбрала вас, потому что ее сестра, которой досталось второе перо того Феникса. Что ж, зачем от вас скрывать, ее сестра оставила на вашем лбу этот шрам». Гарри судорожно вздохнул. «Да, 13,5 дюймов, Тис. Странная вещь, судьба. Я ведь вам говорил, что палочка выбирает волшебника, а не наоборот. Так что думаю, что мы должны ждать от вас больших свершений, мистер Поттер. Тот, чье имя нельзя называть, сотворил много великих дел, да, ужасных, но все же великих». Гарри нахмурился. «То есть для левой руки вы мне палочку подобрать не сможете?» — спросил он. «А где находится та палочка, что была у того, кого все боятся называть по имени? Он ведь погиб, значит, она сейчас свободна?» От такой формулировки вопросов оба старых волшебника даже растерялись. «К сожалению, я не знаю, где сейчас палочка того, кого нельзя называть», — первым совладал с собой Дамблдор. «Понимаешь, Гарри, была война-неразбериха. Мистер Дамблдор, сэр», — повернулся к своему сопровождающему юный Поттер, — «я ведь правильно понимаю, палочка – это оружие?» «Да, она инструмент, но еще она и оружие. Разве у вас не ведется учет оружия? Нет никакого контроля за его продажей, хранением и использованием?» Снова был поставлен в тупик вопросом Дамблдор. «На самом деле контроль есть, но только за палочками несовершеннолетних волшебников, и то только вне зон, защищенных от внимания маглов, там, где юный волшебник неосторожным колдовством может нарушить статут секретности. Кстати, за использование палочки вне школы студенту грозит отчисление из Хогвартса. Также он будет лишен палочки и изгнан из волшебного сообщества с запретом когда-либо колдовать. Помни об этом, Гарри. Вне стен школы или вне зон, защищенных от внимания маглов, там, где юный волшебник неосторожным колдовством может нарушить статут секретности», — в точности процитировал своего опекуна Гарри. Дамблдор кашлянул, скрывая за кашлем смущение. Видимо, обаяние мальчика смогло таки пробиться через его самоконтроль, так что старый волшебник одернул сам себя и напомнил, что с этим мальчиком надо быть аккуратнее и осторожнее. «Второе, Гарри», — со вздохом признал Дамблдор. «Прямо врать этому мальчику он не решался, доверяя своей интуиции и опыту. Ложь могла в будущем сильно выйти ему боком, учитывая высокие аналитические способности юного Поттера. Но, Все равно, лучше не пытаться колдовать без присмотра взрослых волшебников, даже когда ты находишься в мире магов. Это опасно, Гарри кивнул, показывая, что принял информацию к сведению. Что ж, снова вернул себе присущее ему открытое светлое выражение лица с легкой радостной улыбкой он. Значит, придется найти ее самостоятельно. Найти и забрать себе. То есть забрать, напрягся Дамблдор. Купить, выменить, выиграть, украсть, забрать с трупа, перечислил юный волшебник. Какой вариант считается у магов приемлемым? Оливандер от этих слов мальчика вздрогнул, вспомнив, о чьей именно палочке идет речь. Думаю, первые три, решил отреагировать, как на шутку, Дамблдор. Хорошо, кивнул Поттер. Тогда я покупаю эту палочку и вот ту, что изманцинилась сердцевина из клыка Фистрала. Она меньше других мне сопротивлялась. 11 дюймов, уточнил Оливандер. Совершенно верно, кивнул Гарри. 35 галлеонов, назвал мастер цену и, как бы извиняясь, добавил. Манцинелла очень дорогой материал, ее очень трудно добывать. Трудно и опасно. Я читал про нее, кивнул мальчик и, не торгуясь, расплатился с мастером. Что ж, положил руку на плечо Поттера Дамблдор, когда обе палочки были упакованы. Пора прощаться. Вот билет на Хогвартс-экспресс. Он отходит с Кингс-Кросс от платформы 9¾. Время и дата отправления на нем указаны. Сейчас я перенесу нас обратно к дому твоих дяди и тети. Жду с нетерпением нового учебного года. Помни, ты обещал иногда заходить, улыбнулся старый волшебник. В следующий миг они аппарировали. Глава 14. Арабелла Фиг сидела в кресле на веранде своего дома и наблюдала за тем, как соседский мальчик, известный всему магическому миру Гарри Поттер, перекрашивает забор. Любоваться этим процессом можно было вечно, так старательно и завораживающе красиво он это делал. Кисточка вверх, кисточка вниз, кисточка вверх, кисточка вниз. Ей бы, наверное, стоило удивиться, почему он перекрашивает забор каждый день ровно с завтрака до обеда и с обеда до ужина, до завтрака и после ужина, убегая на свою двухчасовую пробежку. Но она не удивлялась. Еще более удивился бы случайный прохожий, узнай он, что она делает, поскольку случайный прохожий никакого мальчика бы не увидел вовсе. Ведь мальчик с молниеобразным шрамом на лбу, заботливо прикрытым длинной челкой, вылетел в Советский Союз с экскурсией лондонских школьников еще утром 1 августа. 5 августа 91 года Гилдерой, не изменяя устоявшейся привычке, сидел в уличной кафешке Западного Берлина и вносил правки в свою рукопись, когда по радио вдруг прервалась трансляция развлекательной музыкальной передачи. И то же самое произошло с передачей, что шла в это же самое время по телевидению. Небольшой телевизор стоял на стойке кафешки и, стоящая за стойкой девушка от скуки его смотрела. Локхарт удивленно поднял глаза от рукописи и огляделся. Радио вновь ожило, по нему прошел звуковой сигнал срочного оповещения. Затем пошло голосовое сообщение. Гилдерой вслушался, и глаза его от удивления округлились сами собой. Сообщалось, что через час возможны проблемы с электричеством в различных районах города. Неполадки могут возникнуть из-за того, что будет проводиться переключение всей городской сети на другой источник питания. С этого дня город будет снабжать электричеством первая в мире электростанция на реакторе холодного синтеза, запуск которой как раз и произойдет через час 35 минут в Восточном Берлине. Гилдерой отложил ручку и откинулся на спинку кресла. Событие. Не событие века, конечно, но событие с большой буквы точно. Первое позитивное событие почти за 3 года, прошедших со дня смерти английской королевы. Пропустить такое, да ни за что. Локхарт расплылся в улыбке, быстренько собрал вещи, профессионально накинул дезиллюминационные и маглоотводящие чары и аппарировал в Восточный Берлин. Историческое событие происходило в условиях обеспечения беспрецедентных мер безопасности. В город были введены войска, на каждом углу кордоны, заграждения и пропускные пункты, усиленные патрули и внимательные люди с цепким взглядом в штатском, броневики, БТР и даже танки, а в воздухе курсирующие боевые вертолеты. Советы серьезно подходили к обеспечению мероприятия. Впрочем, как и всегда, это же советы, а волшебник, это волшебник, и смеялся он над любыми магловскими мерами безопасности, если, конечно, не собирается задерживаться надолго. А Локхарт не собирался. Опыт многолетней службы в облевиторах не прошел бесследно. Всего несколько минут, и по улице Западного Берлина едет на служебном газончике с военным водителем и военными номерами представительный светловолосый мужчина в темном гражданском костюме с бейджиком, на котором каждый, смотрящий на него, видит то, что там должно быть. Очень важный человек из очень важных государственных органов, которому везде свободный пропуск и лучше не задавать вопросов. Охрана самой электростанции также была серьезной, и она тут останется и дальше, так как объект режимный и стратегического значения. Бетонные стены, колючка под напряжением, контрольно-следовая полоса, патрули с собаками, доты и пулеметные вышки, на входе новейшие противоторонные приспособления, укрепленное КПП, за которым даже стоит дежурный танк. Про батальон охраны, расположенный в непосредственной близости, уже и разговор не идет. Само собой разумеющееся дело, внутри самого здания, непосредственно у реактора, который оказался на удивление мал, всего-то ящик 2 на 2 метра, да и то это просто защитный кожух, установленный для перестраховки, стояла делегация из таких же серьезных, сосредоточенных мужчин в костюмах, военных в парадных мундирах с погонами не меньше полковничьих и главы государства, роль которого нынче исполнял председатель комитета госбезопасности. Присутствовали тут и представители Британии, США, Франции, стран, что также, как и Советы, имели свои зоны ответственности в этом городе и этой стране. Естественно, были и журналисты, всего трое, и одна телекамера. Представитель США был почему-то сыном, но, раз он здесь, то его присутствие давно со всеми инстанциями согласовано. Вот только при взгляде на этого мальчика, у Локхарта начинала вопить интуиция. Вредноскоп, кстати, молчал, да и сам Гилдерей не мог расшифровать те сигналы, что посылала эта столь ненадежная штука. Опасность, не опасность, угроза, не угроза, просто, что-то с ним не так, может быть, просто то, что ребенку на таком мероприятии не место. Локхарт и сам не знал почему, но краем глаза постоянно за пацаненком присматривал. В какой-то момент у волшебника резко похолодела спина, и одновременно пробил холодный же пот. Мальчик снял очки правой рукой, отвлекся на какую-то фразу отца и надел их обратно левой рукой. Ничего особенного вроде бы, подумаешь. Вот только чувствовалось в этом движении, что паренек владеет и той, и другой рукой одинаково. Амбидекстерно событий. Локхарт усилием воли подавил немедленный порыв бежать отсюда со всех ног куда подальше и заставил себя успокоиться. Он закрыл глаза и сосчитал до 5. Потом открыл их и замер. Мальчик смотрел прямо на него. Он улыбался, а потом спустил очки к кончику носа и весело подмигнул. Как добрался в тот день до дома, Локхарт помнил плохо. Перед мысленным взором то и дело вставал образ подмигивающего ему маленького монстра. Воображение помимо воли дорисовывало в опущенную правую его руку, левой он держал дужку очков, дымящийся кольтом 1911, а на лицо брызги крови. Всю ночь Гилдероя мучили кошмары, в которых он словно наяву видел сцену казни английской королевской семьи, но не то видео, которое стало уже историческим, где виден только пистолет. Нет, в его снах пистолет держал весело подмигивающий мальчик в очках, причем у мальчика этого было два пистолета. Один смотрел все время ровно в лоб потеющего от страха оператора, второй же посылал пули в головы августейших особ. Подмигнул, выстрелил, подмигнул, выстрелил, подмигнул, выстрелил. Потом сон менялся. В нем на полу красиво из украшенного зала корчились в судорогах люди в красных и белых сутанах, а из-за портьеры аккуратно выглядывал мальчик в защитном противохимическом костюме. Дальше шли вовсе бессвязные образы, в которых добрый мальчик в очках вешает, травит, душит, стреляет, режет, топит, рубит, сжигает, растворяет в кислоте, пилит, закапывает, заливает бетоном, давит асфальтовым катком, сбрасывает с крыши, минирует, взрывает. Утром Гилдерей проснулся разбитым и хмурым, с черными кругами под глазами. Он с мрачным видом стоял перед зеркалом и вырывал из своей великолепной светлой шевелюры первые седые волосы. В телевизионной трансляции этого события на следующий день никакого мальчика на исторических кадрах не было. Много позже, сидя над своей крокодиловой тетрадкой, Локхарт с непонятным ужасом, пополам со злостью и раздражением на самого себя, мучительно пытался вспомнить хоть что-то еще из примет того мальчишки, кроме очков, но абсолютно тщетно. Даже цвет глаз, которыми тот смотрел на него, даже примерный рост и телосложение, ничего. Не помогали даже купленные за бешеные деньги думосбросы весьма неплохие навыки в области окклюменции. Вот так вот, а был ли мальчик, значок защиты авторского права, или это просто признаки подкравшегося незаметно сумасшествия? Простые галлюцинации на почве слишком сильного увлечения поиском заговоров и взаимосвязи там, где ее нет и быть не может. Берлин писатель покинул на следующий же день и больше туда не возвращался. В Швейцарии, куда Гилдерей прибыл через полторы недели, в частном пансионате, писатель позволил себе немного расслабиться и отвлечься мыслями от недавно пережитого кошмара, вообще от всех тех дел, что были вписаны в его крокодиловую тетрадь. Он просто отдыхал, любовался видами, совершал прогулки, отмокал в источниках и обмазывался целебной грязью, ведя на досуге неспешную работу над очередной рукописью. Там он, в этом пансионате, и пересекся с одним немолодым уже адвокатом. За оздоровительными процедурами они разговорились, и небольшое специализированное магическое воздействие бывшего облевитера на незащищенное сознание могло тут совершенно нет, как раз очень даже причем. Что поделать, привычка вторая натура, в основном ни о чем, о погоде, о биржевых сводках, о сошедшем с катушек мире, о странном завещании клиента. А кто клиент, как кто? Покойный Дэвид Рокфеллер. На этом месте Локхарт не выдержал и применил стандартную жесткую процедуру облевитеров. Грубо и беззастенчиво вторгся в разум своего собеседника. И последняя воля усопшего главы клана Рокфеллеров была поистине странной, а еще весьма длинной и подробной. Например, первым пунктом среди наследников значились некие Стивен Пол Джобс и Стивен Гарри Возняк. Им покойный завещал примерно пятую часть семейного состояния, а так, как на момент написания завещания Дэвид оставался последним живым Рокфеллером, то он мог распоряжаться всей семейно-клановой собственностью и массу какой-то технической документации. Причем, судя по воспоминаниям адвоката, когда эти двое начали просматривать эту документацию, у них челюсти чуть пол не пробили, а в глазах горел буквально огонь безумия. Даже сумма завещанных им денег так не поразила, как эта документация. Вторым пунктом в наследниках значился некий 19-летний гений из Канады Илон Риф Маск, который также получил пятую часть состояния и кучу технической документации, от которой у того глаза на лоб полезли. Третьим Джеффри Престон Безос, тоже пятая часть и техническая документация. В эту адвокат одним глазком глянул и смог разобрать там, что речь шла о немного, немало, создании космических двигателей отличного от реактивного принципа действия, и еще что-то про компьютерные сети и интернет. Четвертыми Алекс Карп и Питер Андреа Стиль получили ту же долю и папку с документами. Папка была поменьше размером, но гораздо толще объемом. А вот пятую долю получил не человек, а компания. Компания LBM. На встрече присутствовал ее генеральный директор и пара инженеров, имен которых адвокат не знал. Им тоже досталась куча технической документации, в которую тот уже и вовсе вникать не пытался, дабы поберечь нервы. И все это было больше полутора лет назад. Больше всего в этой истории Локхарта удивляло то, что этот адвокат еще жив. Но факт был налицо. Гилдерей напал на новую ниточку, которую азартно и принялся разматывать, ведь в его списке клан Рокфеллеров был не единственной уничтоженной богатой и влиятельной семьей, далеко не единственной. Глава 15. На платформе номер 9 вокзала Кингс Кросс на чемодане сидел мальчик, известный всему магическому миру под именем Гарри Поттер. Он задумчиво смотрел на билет в своих руках, потом на номер платформы, потом на наручные часы. До отправления поезда еще 3 часа, так что можно не торопясь попытаться решить забавный ребус под названием «Платформа 9» самостоятельно, поскольку у Луны, когда была возможность, он этот вопрос уточнить забыл. Точнее, в тот момент он и не знал еще о таком вопросе, а после встречи со стрёмным стариком из Хогвартса со своей подругой он не виделся. Было слишком много срочных дел в магловском мире, требовавших его внимания. Мальчик встал и подошел к дежурившему на платформе полицейскому и долго, обстоятельно с ним разговаривал. Бедный Бобби под обаянием мальчика готов был рассказать все, что знал об этом вокзале, а знал он немало, так как был старым и опытным Бобби, слегка нечистым на руку, любящим вечерами посидеть за кружечкой пива в спортпабе, но все же серьезно и старательно выполняющим обязанности своей службы. И он рассказал, кто поблизости толкает дури почем, кто приторговывает краденым, у кого можно разжиться билетом в обход кассы, где можно зимой посидеть и погреться, у кого прикупить левый паспорт или водительские права, где возле вокзала ближайшая точка девочек, кто у них там за мамку, сколько берет сутенер, даже у кого можно купить пушку, и еще много разных интересных мелочей. Но вот на вопросы о странно одетых людях полицейский начинал сбиваться, словно бы в его картине мира были аккуратно заретушированные дыры. Гарри с таким уже сталкивался. Последствия профессионально выполненного облевейта. точнее множество профессионально выполненных облевитов, поскольку дыр было много. Причем все эти дыры выпадали в основном на одинаковые периоды года, каждого года. Для чистоты эксперимента Поттер подошел и расспросил кассира, потом полицейского на 10-й платформе, продавца газет в киоске на 8-й. Вывод был достаточно четкий. Периодически подправляют память завсегдатаем именно 9-й платформы. Значит, вход на загадочную 9 именно с 9-й платформы, а не с 10-й. А еще, где-то на 9-й дежурит облевитор. Может, не круглый год, но уж 1 сентября точно. Значит, осталось его найти. Или не стоит. Интереснее, конечно, было бы его найти, но не слишком ли это будет подозрительно? С другой стороны, Гарри ведь умный и наблюдательный мальчик, умеющий делать выводы. Ведь именно такой образ он создал у стрёмного старика из Хогвартса. Так почему бы и нет? Почему не развлечься? Поттер нацепил на лицо самое наивное свое выражение и вернулся к своему чемодану, который так и не украли. Его любезно посторожил тот самый Бобби, которого так старательно до этого обрабатывал маленький монстр, за время его хождения по вокзалу. Он поблагодарил полицейского за сохранность своего имущества и продолжил болтать с ним, внимательно посматривая по сторонам. И найти дежурного облевитера оказалось даже слишком просто, настолько, что даже не интересно. Тот не прятался, просто скучающе привалясь к стене и скрестив руки на груди, в одной из которых держал палочку, стоял под маглоотталкивающими чарами в том месте, где не сильно бросался бы в глаза сам, но хорошо видел бы всю платформу, даже не под дезиллюминационными, просто под маглоотталкивающими. Халтурщик. Гарри отпустил полицейского и потащил свой чемодан прямо к скучающему у стенки облевитору. «Дяденька-волшебник, дяденька-волшебник». Подойдя к удивленному нетипичным поведением мужчине среднего роста в недорогом коричневом костюме, со шляпой-котелком на голове, подергал того за рукав Гарри. «Я», — изумился тот и показал на себя пальцем. «Почему ты думаешь, что я волшебник? Вас все обходит стороной, словно их что-то кругами водит, и у вас в руке волшебная палочка». Вот, радостный и довольный собой улыбнулся юный Поттер. Это просто указка, вот». После некоторого замешательства нашелся с ответом мужчина, выставляя на показ свою палочку. Та и правда была похожа на указку. «То есть вы не волшебник?» Вмиг погрустнел мальчик, сразу став похожим на мокрого котенка с жалостливым щенячьим взглядом. «А я-то думал, что вы поможете мне на платформу 9 и попасть, а то я на Хогвартс-экспресс с опоздаю». Глазки его начали наполняться слезами. Он хлюпнул носом, словно вот-вот заплачет. «Эй!» Успокаивающе поднял руки перед собой мужчина в котелке. «Успокойся. Что же ты сразу про Хогвартс не сказал? Ты маглорожденный?» «Да, у-у». Отрицательно помотал головой мальчик. «Я сирота. Моих папу и маму убил. Сами знаете кто. Ну все, все, не плачь», — взмолился мужчина в котелке. «Пойдем, я отведу тебя на твою платформу, к поезду». Взял мальчишку за руку и потащил в направлении стены он, пока не успело начаться слезоизвержение. Как и любой мужчина, детских слез он боялся и не любил, так как они заставляли чувствовать некую беспомощность и вину непонятно за что. Полминуты, и Гарри уже на нужной ему платформе. Плюс 40 минут на расспросы. Задача выполнена. И до отправления поезда еще 2 часа 15 минут, на то, чтобы поупражняться с палочками в зоне, где это не запрещено. Можно было бы и раньше этим заняться, даже намного раньше. Можно было достать себе палочку еще 3 года назад, когда Поттер только-только пробился в магический мир, что он собственно и сделал, но вскоре поспешил избавиться от нее, так как паранойя буквально кричала об опасности, и совершенно не зря. В то место, где Гарри сбросил это магическое оружие, вскоре телепортировались двое облевиторов, которые ее и забрали. Но юный Поттер не стал этого делать, так как от Луны и ее мамы уже знал, что в 11 ему предстоит попасть в магическую школу, где его непонятно откуда взявшиеся навыки во владении палочкой могут вызвать вопросы. А лишние вопросы ему были не нужны, так что первые свои тренировки с этим магическим оружием он и официально, и реально начал только тут, на магической части вокзала Кингс-Кросс. 1 сентября. Учебники по всем изучаемым предметам за все годы обучения давно и прочно заняли свое законное место в идеальной памяти маленького монстра, как и еще множество дополнительной литературы из Флориши Блоттс. Так что он начал не спеша перебирать простые заклинания, изучаемые на первом курсе, то правой, то левой палочкой, то обеими вместе. Вдумчиво, не торопясь, без криков в уголочке, где он привлекал не слишком много внимания. Полтора часа прошли спокойно, а вот потом на платформу повалил разномастный странно одетый народ с детьми, животными и вещами, так что Гаррис счел за лучшее свернуть свои упражнения и поспешить занять место в купе поезда. Дети. С детьми шумно, с детьми громко, с детьми скучно. Нет, Гарри дети не раздражали. Полное отсутствие эмоций исключало и такую, как раздражение, но ему было с ними неинтересно. Дети. О чем с ними говорить, если возраст твоего разума превышает отметку 18, а разница в знаниях и опыте вовсе не поддается какому-либо измерению. Они дети, и этим все сказано. Конечно, Гарри постоянно пользовался своей детской внешностью в быту и в делах. Он мог свободно имитировать детское поведение, мог затеряться среди других детей, ничем не выделяясь и не привлекая внимания, но, именно, что имитировать, не более. Его подруги Луны это не касалось. Она настолько выбивалась из общего ряда, что рвала любые шаблоны. С ней было интересно, с ней было непредсказуемо. Каждая ее фраза ставила в тупик и при этом заставляла разогнанные мозги объекта 13 кипеть от перенапряжения. И Гарри это нравилось. Тут же, просто дети. Самые обычные дети, пусть и дети волшебников. Целый поезд детей, целая школа детей. В купе Хогвартса Экспресса сидел мальчик и сосредоточенно указывал кончиком своей палочки на обычный камень, который положил перед собой на столик. Самое интересное, что камень постепенно менял свою форму. Пока еще было не очень понятно, во что пытался трансфигурировать его мальчик, но уже то, что процесс начался, было хорошим знаком. Дверь купе открылась. На пороге стояла девочка со светлыми волосами, с правильными чертами лица и фиалковыми глазами. Одета она была в мантию, в руке держала клетку с совой. «Здравствуйте, здесь не занято?» – проявила вежливость она. «Нет, не занято, заходи», – ответил мальчик, не отвлекаясь от своего занятия. Девочка еще какое-то время постояла на месте, потом решилась и вошла в купе, пролевитировав за собой сундук с вещами. Расположив его на верхней полке, расположилась сама напротив мальчика и достала книгу в старом на вид кожаном переплете. Мальчик продолжал сосредоточенно направлять палочку на камень, вроде бы даже не моргал при этом. Снова открылась дверь купе, заглянул пухлый мальчик, спросил про свою жабу, не получил на свой вопрос совершенно никакой реакции, смутился и, убрав голову, закрыл за собой дверь. Еще через какое-то время заглянул рыжий пацан, спросил про Гарри Поттера, аналогично не получил ни ответа, ни реакции, разозлился, начал обзываться, снова с нулевой ответной реакцией, ему надоело обзываться и он ушел, громко хлопнув за собой дверью. Прошло еще какое-то время, поезд тронулся в путь, заглянула кудрявая каштаново-волосая девочка с крупными передними зубами, спрашивала про жабу того мальчика, что заходил раньше, реакции на свое появление также не удостоилась, не сдалась, вошла в купе, попыталась завести разговор, не вышла, обиделась. Ушла. Потом зашли еще девчонки, но эти, видимо, были знакомы с вошедшей первой блондинкой, так как реакцию на свое появление получили, и притом вполне положительную. Как результат, они и остались в купе, начав свой женский щебет. Прошло еще минут 10, и мальчик, продолжавший гипнотизировать взглядом камень, воспринимался уже просто, как часть обстановки, предмет мебели, не более. Спустя 2 часа мальчик опустил палочку и принялся осматривать результат своих усилий. Поттер держал в руках плазменную гранату, на вид, самую, что ни на есть настоящую, артефакт немыслимый для современного этапа развития технологий. Чудо нет, не чудо, волшебство. Гарри осмотрел свою поделку со всех сторон, проверил ее так и эдак, чуть на зуб не попробовал. Затем снова поставил ее на стол, направил палочку и отменил трансфигурацию. Превращение прошло очень быстро, почти мгновенно, и перед задумчивым мальчиком на столе снова лежал просто камень. Поттер отодвинул в сторону камень и достал из кармана патрон от Глока, направил на него палочку и вперил свой взгляд. Еще час спустя перед ним на столе лежала маленькая английская булавка. Мгновение, и на столе снова патрон. Через полчаса булавка, а еще через 10 минут девчонки выставили его за дверь, чтобы переодеться для школы. В большом зале Хогвартса было людно и тихо. В центре стояла деревянная табуретка, поверх которой лежала остроконечная шляпа. Шляпа, которая только что закончила петь свою песню. Весь зал теперь пристально смотрел на нее, а заместитель директора, Минерва МакГонагалл, приготовилась зачитывать фамилии со списка, уже находящегося у нее в руках. Тягучий и напряженный момент, примерно такой же, как тот, что наступил после произнесения ее имени первой в списке ученицы, и того, как та, пройдя через весь зал, примостится на краешке табуретки, водрузив на голову ту самую шляпу, что должна была определить ее судьбу на ближайшие 7 лет, а может и вовсе, на всю оставшуюся жизнь. Хафф-паф, словно слабый щелчок кнопки детонатора оглушителен в полной темноте, так и вроде бы не такой уж громкий, в сравнении с поднявшейся после волной криков и оваций, голос шляпы резанул по нервам и слуху. Счастливица быстро скидывает шляпу, ставя ее обратно на табуретку, и быстро убегает, а зал вновь замирает в ожидании следующей фамилии. Словно после выстрела, курок, направляемый неспешным движением уверенного пальца, тянущего спусковую скобу, отводится назад до неуловимого момента, когда он достигнет крайней точки своего маршрута и резко сорвется вперед, рождая новый выстрел. Также и эта тишина вместе с растущим напряжением рушится, стоит МакГонагаллу прочитать новую фамилию, чтобы вновь начать нарастать после ее слов до победного крика шляпы. Но вот случилась осечка. В середине списка выскочило имя, которое взорвало тишину раньше положенного. Имя Гарри Поттер всколыхнуло зал сразу. И шепотки, обсуждения, галдеж не желали спадать до самой поры, когда мальчик, отозвавшийся на это имя, не займет свое место на табуретке. Он осторожно опустил шляпу себе на голову. Азкабан. Почти тут же провизжала в истерике шляпа, делая полями движение, словно пыталась немедленно сбежать с этой опасной головы. Вот только это ей не удавалось, ведь к этой голове прилагалось остальное тело, а у этого тела имелись руки, которые цепко держали неудачливую беглянку, не оставляя ей шансов совершить задуманное. Фу, Слизерин, как-то разом успокоившись, поправила сама себя шляпа. Ну и Валина Ривенкла, умник дементоров. Мерлин и Моргана тебя дери, даже слушать не хочу, Ривенкла. Следующий. Взрыва после фразы шляпы не последовало, еще одна осечка. Вот только в этот раз не безобидное утыкание патрона или не сработавший капсуль, нет. В этот раз было скорее прямой пробой на батарее мощного лазера, несколько секунд тишины после щелчка спускового механизма, а после оглушительный взрыв самого лазера, отрывающий руку стрелка, его державшего, если не голову, а то и вовсе, разрывающего того на куски. Зал неистовствовал. Всяк хотел немедленно поделиться мыслями, пришедшими по этому случаю ему в голову со всеми сразу и каждым, стоящим с ним рядом, в отдельности. Все это пытались делать разом, так что гул и гвалт стояли страшнейшие. В таком хаосе мальчик, снявший шляпу, хоть и не прятался, а все равно добрался до стола, теперь уже своего факультета, на что явно указывали цвет галстука и эмблема, проявившиеся на его форме, почти незамеченным. «Школьный год Гарри Поттера начался. Олух, пузырь, остаток, уловка», произнес директор Хогвартса и запнулся, внезапно задумавшись. С точно таким же выражением лица, задумался одновременно с ним мальчик за столом Ривенкла, смотрящий точно на директора. Странного в этом ничего нет, так как все дети в этот момент тоже смотрели на директора. Вот только сам директор смотрел именно на этого мальчика, и два задумчивых взгляда встретились. Но задумчивость этих двоих мужчин, старого и совсем юного, отличалась от задумчивости других. Уж очень эта фраза напомнила им обоим недавнюю фразу Гарри Поттера, сидящего с совой в руках во дворе дома Дурслей. Сова, волшебство, глобус. Ну, а вдруг, и это заставляло обоих задумчиво смотреть друг другу в глаза теперь. Вот только мысли по этому поводу и, соответственно, ассоциативные цепочки у них были явно разные, но одинаково интригующие и занимательные. Глава 16. Итак, отпил немного чаю из своей чашки директор и потянулся за лимонной долькой к стоящей на столе тарелочке. Как и обещал в тот памятный день, когда Дамблдор забрал его со двора Дурсли, Гарри заглянул к старому волшебнику просто так, на чай с лимонными дольками. «Как тебе Хогвартс, Гарри? Очень занимательное сооружение», мистер Дамблдор, сэр, с серьезным, но при этом по-детски потешно наивным видом покивал каким-то своим мыслям юный Поттер. Чувствуется, что строили его с расчетом на возможный штурм численно превосходящим противником. Должно быть в замке масса потайных ходов и эвакуационных путей. Наверное, и свое оружие возмездия имеется. Оружие возмездия, удивился Дамблдор. Что ты имеешь в виду? Ну, вот сами посудите. Весь замок построен таким образом, чтобы максимально запутать противника, прорвавшегося за внешний охранный периметр. Максимально запутать и дать время обитателям организованно отступить. Быстро сбежать из замка, оставив его противнику. Вопрос, для чего? Пояснил свою мысль юный Поттер. И для чего же? Подбодрил Дамблдор, которого весьма заинтересовал ход рассуждений этого интересного 11-летнего мальчика. Будь это Макгловский научно-исследовательский комплекс, и будь он выстроен и организован подобным образом, я был бы просто уверен, что в нем установлено оружие массового поражения, скорее всего химическое, биологическое или бактериологическое. То, что гарантированно убьет всех, попавших на территорию объекта. То, что после можно будет либо взять под контроль, либо оно само станет безопасным по прошествии определенного времени. В таком случае данная постройка имеет смысл. В любом другом случае, она становится неудобной для самих защитников. Удержать такую огромную площадь малыми силами невозможно, а условий для проживания больших сил в Хогвартсе нет. Таково мое мнение, сэр. Забавно, улыбнулся в бороду директор, откидываясь на спинку своего кресла и подцепляя новую лимонную дольку. А если порассуждать дальше, то каким оно должно быть, это оружие возмездия. Учитывая расчетную малочисленность проживающих и огромную площадь самого замка, это что-то не должно оставлять трупов после себя, иначе вернувшиеся назад хозяева встретятся с серьезной проблемой. Очистка комплекса и борьба с грызунами, насекомыми, заразой и запахом. И это очень серьезная проблема, учитывая, повторюсь, размер замка со всеми его башнями, флигелями и подземельями. Никогда не думал об этом в таком ключе, а ведь Гриндевальд со своим ставленником Гитлером с такой проблемой столкнулись. Окончательное решение еврейского вопроса. Проблема в том, как умертвить и утилизировать несколько миллионов евреев в практически разумный срок практически возможными силами. Они пришли к концлагерям с газовыми камерами и крематориями. Газ, задумался мальчик, вряд ли. Практически будет слишком трудно и затратно обеспечивать нужную его концентрацию на территории всего комплекса, учитывая сквозняки, неоправданно высокие окна, высокие потолки залов и наличие, как башен, так и подземелий. Вирус отпадает по причине слишком большого времени распространения и действия. Противник успеет сбежать, при этом нанеся существенный ущерб комплексу, и опять же, проблема трупов. Тогда, что бы применил ты, для решения проблемы трупов, я применил бы что-то или кого-то, кто их ест либо разлагает. А так, как мы говорим об объекте магического мира, то вариант ест более реален, задумался юный Поттер. Масштаб ведь тут явно меньше, чем в еврейском вопросе. Да и характер задачи. Там это был вопрос поточного производства, некоего конвейера-утилизатора. Мы же говорим о разовой акции. Причем вариант изгнания захватчиков нас по условиям задачи также устроит. И, получается, это должно быть что-то, что быстро перемещается по замку, эффективно убивает, пожирает трупы, сеет ужас и панику. Какое-то магическое чудовище. Стая магических чудовищ, предположил мальчик с лицом католического ангелочка, наивно хлопая своими небесно чистыми глазами. А почему не какое-нибудь страшное проклятие? Подбросил вариант Дамблдор. Проклятие? Нет, неэффективно. Вон, в Египте куча проклятий, легенд о проклятиях, а пирамиды и гробницы разграблены до единой. Нужно что-то более материальное и конкретное. Монстр подойдет, сам себе кивнул мальчик. Знаешь, Гарри, отпил глоток чая старый волшебник. Мне тут вспомнилась старая легенда о Хогвартсе. Про тайную комнату Салазара Слизерина. Про ужас, что спрятан в ней. Ужасный монстр, что убьет всех врагов наследника. Всех, в ком течет нечистая кровь. Система распознавания свой-чужой, неплохо, кивнул сам себе мальчик. Похоже на то, о чем мы тут говорили. На замок нападают. Толпа всякого сброда, возглавляемая и управляемая двумя-тремя неплохими волшебниками, иначе они не смогут пробиться через охранный периметр. Профессора, не вступая в ненужный бой, уводит студентов тайными ходами из замка. Последний уходящий задействует некий механизм, который выпускает монстра. Враг ликует, что ему достался практически неповрежденный замок, со всем имуществом, библиотекой, другими ценностями ровно до того момента, как монстр начинает их жрать. Причем, монстр должен быть мобильный, достаточно разумный, чтобы скрытно перемещаться специально для него проложенными ходами, скорее всего в стенах, иначе они бы не были настолько толстыми и быстрыми, чтобы успевать наводить панику, но не попадаться самому в невыигрышную ситуацию. А еще монстр очень прожорливый и очень голодный. 2-3 дня и Хогвартс чист. Часть напавших съедена, остальные разбегутся сами. А стационарную защиту и ловушки с особенно ценных хранилищ за такое время не снять. В итоге хозяевам остается либо, если у них есть такой способ, взять монстра под контроль, либо дождаться, пока монстр сам прекратит активность из-за нехватки новой пищи. Покинуть Хогвартс он вряд ли сможет, ведь очень сильным магическим тварям для существования требуется высокий магический фон, который как раз есть в замке и окрестностях. Зато, насколько я понял из учебников, большинство действительно сильных монстров имеют свойство впадать в спячку на долгие годы, а то и века. Удобно. Не без огрехов, но удобно. А в чем же огрехи? Возможность предательства. Можно ведь, если знать, что и как, заранее убить монстра, пока он в неактивном состоянии, или испортить механизм его спуска, или, даже самый неприятный вариант, самому выпустить его в стенах Хогвартса, заранее перекрыв потайные ходы. В общем, есть варианты, но все они упираются в достаточную осведомленность врага, пожал плечами мальчик. Есть и еще один плохой вариант, вздохнул Дамблдор. Вариант, что знание о способе вызова и усмирения монстра будет утеряно. Легенда о тайной комнате, сейчас только легенда. Даже я, директор, в теории самый осведомленный человек в замке, не знаю, где она находится и что за ужас в ней обитает. Но после разговора с тобой, эта легенда уже не кажется мне глупой байкой. То есть мы сейчас в замке, в котором где-то спрятан неподконтрольный администрации монстр. Нахмурил бровки Гарри. Весело. На бочке с порохом я еще не сидел. С другой стороны, когда жил Слизерин, тысячелетия назад, если до сих пор не нашли, то может и дальше не найдут, на нашу с вами жизнь хватит. Боюсь, что все несколько хуже. Гарри отставил чашку и сложил домиком руки Дамблдор. 50 лет назад было происшествие, в котором погибла студентка. Тогда ходили слухи, что ее убил как раз монстр из тайной комнаты. Дело, я так понимаю, замяли, уточнил Гарри. Директор кивнул. Во всем обвинили одного из студентов. Отчислили, судили, сломали палочку. Но сам он так вину и не признал. Кто же был тот студент? Как его зовут, если не секрет? Поинтересовался юный Поттер. Рубиус Хагрид, наш лесничий. Ты знаком с ним? Большой такой, внушительный. Я помню его, сэр. У меня хорошая память на лица, кивнул Гарри. Это точно не он, мало ли, может без умысла, по неосторожности. Думаю, что нет. Я лично тщательно проверял его перед приемом на работу. Тогда все и правда плохо. Смогли найти один раз, смогут и еще. Второй раз жертв может быть намного больше. Если только, если только вам самому не отыскать ее раньше, пока это не сделал кто-то другой. Вот только, что только, уточнил директор. Что делать с монстром, когда вы его найдете? Ты так уверен, что мне по силам его отыскать? Мне льстит такое доверие. Причем тут доверие, отмахнулся мальчик. Данных вполне достаточно для поиска. Даже я бы, наверное, справился, если бы потратил некоторое время на расследование и поиски. В конце концов, элементарно раздолбил бы одну из внутренних стен замка, как следует подумав над его планом. Там должны быть специальные ходы для этого монстра. По ним уже можно спокойно добраться до помещения, где содержится он сам. Но опять же, что делать, когда найду? Я 11-летний необученный волшебник. Я реально оцениваю свои силы. Хаэм, и что ты предложил бы мне, когда я найду эту комнату? Какие ты видишь варианты? Опустил подбородок на костяшки пальцев, сложенных домиком рук, старый волшебник. Убить или подчинить? Пожал плечами мальчик. А если запечатать вход, уже моими силами? А если вход не один? Старый волшебник замолчал и задумался. Мальчик спокойно взял лимонную дольку, поднес ее ко рту и замер. Он внимательно ее обнюхал. Потом еще раз. Потом посмотрел на цвет и осторожно положил ее на место. Вы разрешите попробовать чай из вашей чашки, директор? Осторожно и очень вежливо спросил он. Конечно, удивился или сыграл удивление старый волшебник, пододвигая указанный предмет по столу. Поттер аккуратно поднял чашку, понюхал содержимое, зачерпнул ложечкой и медленно слил чай с нее обратно в чашку, внимательно вглядываясь в цвет жидкости на просвет. Затем осторожно, буквально на кончик языка, попробовал чай на вкус. «И как тебе?» – спросил Дамблдор, принимая отодвинутую мальчиком чашку обратно. «Зелье доверия и болтливости в лимонных дольках. Противоядие против них в чае, Гарри понюхал содержимое своей чашки. «В вашем чае, в моем еще что-то, не могу понять что, запах не соответствует описаниям, но достаточно различим. Аналог зелья доверия, но из Японии», — улыбнулся Дамблдор. «Вы объяснитесь», — уточнил мальчик у своего опекуна. «Профессор Снейп», — сказал директор, — «он так бурно выражал свои эмоции по поводу вашего с ним первого занятия, что я решился проверить сам. Теоретические знания действительно прекрасные, Гарри. Ты правда вызубрил за месяц учебники по зельям за все курсы Хогвартса, а также те справочники, что перечислил профессору. Это так, мистер Дамблдор, сэр», — осторожно кивнул мальчик. «Можешь поделиться? Зачем? Я рассчитывал, что это повысит мои шансы стать его учеником, сэр. Но почему именно профессор Снейп?» Не стал скрывать своего удивления Дамблдор. «В тех сладостях, что вы мне купили тогда, оказалась шоколадная лягушка с его карточкой», — чуть смущенно отвел взгляд Гарри. «Он классный. Глава 17. Он нечитаем, директор. И он меня достал». Устало опустил голову на руки, сидящий за столом, напротив Дамблдора, в его кабинете профессор Снейп. «Что же он такое делает, Северус?» — с недостаточно скрытым весельем в мягкой доброй, всепрощающей улыбке спросил Дамблдор, складывая руки домиком перед собой на столе. «Я не могу его ненавидеть. Не получается его заставить ненавидеть меня. Это не Джеймс. Никаких дурацких шуточек, никакого гонору и аристократской спеси. Но это и не Лили. Не похож совершенно. Абсолютно другой человек. Крайне своеобразный. На вас чем-то похож», — поднял с рук голову и внимательно посмотрел на директора Снейп. Причем столько было подозрения в его глазах, настолько оценивающе он накидывал старого волшебника взглядом, что тот аж поперхнулся от неожиданности. «А ведь Лили была одной из любимых ваших учениц», — раздумчиво, опасно щурясь, проговорил Зельевар. «Приглашение на чай, дополнительные занятия по продвинутой трансфигурации. Да ты ополоумил совсем, Северус», — возмутился Дамблдор, расцепляя руки и даже слегка пристукнув ладонями по столу. «Уж ты-то прекрасно знаешь, почему такое невозможно. Гарри, сын Лили и Джеймса, точка. Знаю я о ваших отношениях с Гриндевальдом», — поморщился Снейп. «Вот только одно другому не мешает. Так, если уж тебя настолько задел этот вопрос, то проведи ритуал проверки крови мальчика. Учитывая, как он сейчас за тобой бегает, набиваясь в ученики, тебе это будет несложно», — успокоился старый волшебник. «Но, если выяснится, что он не сын Джеймса и, естественно, не мой сын, то не придется ли тогда тебе самому признавать отцовство?» «Я не...» — начал было Снейп, но Дамблдор укоризненно на него посмотрел и чуть наклонил голову. Зельевар проглотил готовые было сорваться слова отрицания и чуть тряхнул головой, так, что волосы прикрыли его глаза и часть лица. «Я проведу ритуал. Значит, оставим это, пока не будет результатов», — снова вернулся к своей обычной слегка рассеянной невозмутимой манере поведения старый волшебник. «Как он тебе вообще, если без оглядки на наследственность? Если представить вас, только со здоровенным шилом в заднице, да еще под постоянными зельями бодрости. Память и обучаемость у него невероятные. Все задания, что я даю ему, пытаясь отвадить от себя и от зельеварения, он выполняет чуть ли не с радостью. А ведь я его заставил возиться с подготовкой таких ингредиентов, что меня самого от них подташнивает до сих пор, несмотря на опыт и мастерское звание. Инструкции выполняет с такой точностью, что даже слишком. Импровизации ему, правда, не хватает. На одних только точности и расчете по таблицам и справочникам в зельеварении далеко не уедешь. Он просил о переводе его на Слизерин. Представляете, на Слизерин? — изумился Дамблдор. Объяснил зачем, чтобы быть ближе ко мне. Устало потер переносицу Зельевар. Он считает тебя классным, Северус, — с изрядной долей веселости поддакнул директор. Тот скривился, как от зубной боли, но глаза отвел, чтобы не было видно, что такая оценка ему хоть самую малость, но приятно. Может, тогда действительно возьмешь его в ученики? — задумчиво погладил бороду величайший светлый волшебник. Ведь не такая и плохая, на самом деле, идея. А как же? — чуть тронул свой лоб профессор зельеварения, не став, впрочем, договаривать. Профессиональная паранойя брала свое, о важном только намеками, даже в самом защищенном месте. Думаю, хуже не станет, — чуть наморщил лоб Дамблдор. Да и под присмотром он будет. Может, тогда его и вправду на Слизерин перевести? Потер подбородок в задумчивости Снейп. «Не получится», — улыбнулся директор. «Флитвик его уже никому не отдаст. Он уже начал учить его дуэлингу. Представляешь, столько талантов в одном мальчишке», — нахмурился декан Слизерина. «Может и правда, он ваш сын, а не Джеймса». Дамблдор, как раз отпивший из своей чашки, поперхнулся и закашлялся. «Гарри», парой движений пальца с кольцом-манипулятором, остановил воспроизведение звукозаписи, идущий через микродинамик в дужке его очков-велосипедов, ставших с недавних пор компьютерным ботанским девайсом из эпохи космических истребителей и терраформинга непригодных к жизни планет. Маленький, трансфигурированный из обычной пуговицы жучок, оставленный им после недавнего чаепития у директора, работал исправно. Удивительно. Настоящая тонкая электроника под действием сильного магического фона сгорала моментально, а вот так вот, воспроизведенная, та же самая в точности, но при помощи трансфигурации, спокойно работала. Имела, правда, недостаток. Срок действия. Обратная трансфигурация происходила достаточно быстро, 2-3 дня, но и свое удобство в этом недостатке было, не оставалось следов. А если надо, чтобы изделие функционировало долго, то требовалось периодически подновлять преобразование, как с очками и ноутбуком, висящим теперь постоянно на поясе мальчика под ученической мантией. Гарри тихонько побарабанил пальцами по парте и предвкушающе улыбнулся. У него появилась забавная мысль, которую он непременно воплотит теперь в жизнь. Надо будет только напроситься в ближайшие дни к директору на чай с лимонными дольками. Обязательно. Снейп, на уроке которого сидел в данный момент Поттер, заметил эту улыбку и непроизвольно поежился. Глава 18. Альбус Дамблдор хмуро мерил шагами пол своего кабинета в Хогвартсе. Смятый остроконечный колпак его валялся в углу. Бессознательный Снейп валялся в другом углу, противоположном от него. Половина странного вида приборчиков, что всегда стояла на столе, сейчас в побитом поломанном виде валялась на полу. Дамблдор хмурился и нервно дергал себя за бороду. Паршивка Эванс, дрянная девчонка. Вот как она умудрилась. На столе лежал зачарованный пергамент с отпечатком крови поверх специальной пропитки из зелий. На нем были проявлены имена. 4 имени. Само по себе необычно, конечно, но не то, чтобы невероятно. Магия может многое. Женщины даже в магловском обществе неоднократно в истории пытались подобное провернуть. Кое-какие наследственные признаки даже передавались. Самый яркий пример подобного – телегония. Но ведьмы в этом отношении пошли дальше. Были разработаны специальные зелья, результат применения которых гарантировал, что все мужчины, с кем имела половой контакт ведьма в определенный временный промежуток, поучаствуют в зачатии получившегося ребенка практически на равных правах. Грешили этим, правда, только в старых чистокровных семьях, помешанных на селекции и повышении магического потенциала рода. Да и было это достаточно давно, ведь результаты хоть и были, но были они не настолько впечатляющие, как хотелось бы. Ведь разные отцы не всегда усиливали друг друга в потомстве, но зачастую конфликтовали, наоборот ослабляя наследуемые признаки друг друга. Тем не менее и удачные случаи были. Как бы то ни было, но эта тема магическую медицину в свое время неплохо двинула, оставив свой след в ней. И литература по этой теме даже в библиотеке Хогвартса имелась. Тем более в библиотеках чистокровных семей. А уж Поттеры куда чистокровнее-то, тем более, что в истории этого конкретного рода имелись подобные примеры. Правда не в этом столетии, и даже не в прошлом, но все же.